Занятие номер 5. Мой дневник. Мнение. Цель – создание в группе атмосферы доверия и открытости. Обучение способности высказывать свою точку зрения. Активизация процесса самопознания. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Никто не знает. Дети сидят в кругу. У психолога в руках мяч. Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч, и тот, у кого окажется мяч, завершает фразу. Никто из вас не знает, что я или у меня. Будьте внимательны и сделайте так, чтобы каждый принял участие в выполнении задания. У каждого мяч должен побывать много раз. Третье. Мой дневник. Психолог рассказывает о дневнике и правилах его ведения. Подчеркивает, что нельзя без разрешения читать чужой дневник, чужие письма. Указывает на суверенность внутреннего мира другого человека, на то, что никто не имеет права вторгаться в этот внутренний мир. Наша тетрадь – это наш дневник. Все сделанные записи в нашей тетради остаются в секрете, и никто не имеет права читать их без разрешения хозяина тетради, даже я, преподаватель. Четвертое. Футболка с надписью. Психолог говорит о том, что всякий человек подает себя другим. Говорит о футболках с разными надписями, приводит примеры говорящих надписей. Затем школьникам предлагается в течение 5-7 минут придумать и записать на обложке дневника занятий надпись на своей футболке. Оговаривается, что эта надпись в дальнейшем может меняться. Важно, чтобы она что-нибудь говорила о школьнике сейчас, о его любимых занятиях и играх, об отношении к другим, о том, чего он хочет от других и тому подобное. После выполнения задания каждый зачитывает свою запись. Психолог во всех случаях предоставляет эмоциональную поддержку. Затем проводится очень короткое обсуждение. О чем в основном говорит надпись на футболках? Что мы хотим сообщить о себе другим людям? В заключении психолог показывает желательно выполненную в шуточной форме надпись на своей футболке. Пятое. Письмо себе, любимому. Сейчас вы напишете письмо самому близкому вам человеку. Кто самый близкий вам человек? Вы сами. Напишите письмо себе, любимому. Шестое. Чего вы хотите достичь? Запишите все, чего вы хотели бы достичь. Пусть вас не волнует порядок записи, доступность желаемого или его важность. Записывайте все, что приходит в голову. Если вы хотите быть счастливым, что вам для этого необходимо? Это список того, что вы хотите иметь, чем заниматься, кем быть, например, врачом. Закончив список, включите в него то, что у вас уже есть и что вы хотели бы сохранить. Если вы не хотите потерять что-либо в жизни, то сохранение этого потребует определенного времени. В нашем списке может появиться следующее: сохранить независимость, дом, положение в семье, отношения и так далее. Распределите все желания на 3 категории. А. Очень, очень важные для вас. Б. Очень важные. В. Просто важные. Если желание недостаточно важно, чтобы войти даже в категорию В, вычеркните его. Представьте, какое удовольствие вы получите от каждого пункта. Ну, как вы себя чувствуете? Что вы об этом думаете? Что вы почувствуете, когда все это станет безраздельно вашим? Можно все это пережить прямо сейчас. Седьмое. Мнение. Одной из последних процедур каждого занятия является анкетирование. Вам нужно ответить на вопросы анкеты, высказав свое мнение о прошедшем занятии. Отвечая на вопросы, будьте предельно откровенны, так как ваше мнение поможет ведущему продумать следующее занятие, сделать его более полезным для вас и для группы в целом. Смотри бланк в приложении. Восьмое. Ритуал прощания.